На ночлег я забрался в самую чащобину. С таким расчетом, чтобы любой полоумный, который захочет меня здесь отыскать, неминуемо прошелся бы ногами по трескучим веточкам. Пусть он там потопает, заодно широко оповещая всю округу о своем приближении. Устроившись поудобнее, вскрыл банку тушенки и прикончил парочку сухарей. В брюхе довольно заурчало. Вот теперь можно и на боковую. Опустошив добрую треть фляги, укладываюсь спать. По всем расчетам, наши должны достигнуть рубежа развертывания только завтра к вечеру. Пока там минометчиков найдут, да позиции разведают, еще день долой. А после всего этого надо бы подать сигнал самолетам, разложив в определенных местах куски белой материи. И только после того, как самолет сделает круг, подтвердив тем самым, что сигнал им понят, ожидать на следующий день авианалета. За это время ребята должны скрытно подойти к объекту, занять позиции и одновременно с налетом авиации выдвинуться максимально близко к пресловутым сарайчикам. А дальше по обстановке. Решит Малашенко, что целесообразнее атаковать во время бомбежки, пойдем. Хотя, откровенно говоря, я на бомбежку рассчитывал больше, нежели на нашу атаку. Не слишком сильный я спец в авиации, однако полагаю, что десяткам бомб по 50 килограмм можно сделать больше, чем десяткам 200-граммовых тротиловых шашек. Даже если в цель попадет одна бомба из 10, так один хрен, эффект будет более ощутимый, даже и на расстоянии. Там, на складах этих, поди не десяток снарядов лежит. У немцев, насколько мне помнится, 150-миллиметровый снаряд весит около 40 килограммов, и взрывчатки в нем чуть менее половины общего веса. Так что жахнет весьма ощутимо, ноги бы вовремя унести. С этими мыслями я и задрых. Ночь прошла относительно спокойно. Просыпался всего пару раз. Поутру новый перекус, заодно и носимый вес меньше станет. И снова вперед. Идти, правда, приходилось уже осторожнее. В здешних местах кое-какие дороги и относительно развитая населенка имелись. Так что и немцы здесь передвигались куда активнее, нежели вчера. Поэтому, подойдя к дороге, приходилось залегать, внимательно осматривать округу, прислушиваться и только потом иногда уползать назад. Ничего с собой поделать не могу. Я совил стреляный, подозрительный и недоверчивый. И если уж в башку что-то западет, ни в жизнь не пойду этим маршрутом. Не хочу сказать, что все эти подозрения не имели под собой никаких оснований. В одном месте, аккурат там, куда уводили следы от прошедших недавно разведчиков, я уж не совсем лопух нашел, обустроились немцы. В приличном, надо сказать, количестве, человек 20. За каким хреном им потребовалось вить себе гнездо именно здесь, непонятно. Но обустроились они капитально. Даже и ячейки стрелковые отрыли. Вот только свеженасыпанные брустверы не замаскировали полностью. По ним-то я их и засек. Не успели их дерном да ветками прикрыть. Виднелся свежий песочек-то. И вот тут меня накрыло основательными подозрениями. Даже идти перестал, присел подумать. Дано. Два отделения немецких солдат в своем тылу. Отчего-то в лесу, точнее, на его опушке. Может быть такое? Да запросто. Поднял их командир на внеплановые учения, заставил окопы отрыть, как положено. Ага, и оставил их тут ночевать. Это без согласования с вышестоящим командиром-то, у немцев. Ну-ну, сказки у нас в другом месте рассказывают. Ладно, будем считать, что таковое согласование имело место быть. Тогда это уже не полевой тренировочный выход. Вернее, не совсем тренировочный. Какая-то задача им поставлена. И они добросовестно ее исполняют. Почему здесь? Почему именно здесь? Чем это место им так приглянулось? А ведь нам тут назад идти. И обходить, ох, как неудобно будет. Река и болото резко сужают возможности для маневрирования. И здесь сидят эти фрицы, контролируя самый удобный проход, да и не только его. Далее. Только вчера тут протопали ножками почти полсотни человек, часть роты другим маршрутом идет. Хотите сказать, что никаких следов не осталось вовсе? Сейчас. Если наши ребята приучены ходить осторожно, то вот за саперов я этого сказать не могу. Натопчут, тем паче под грузом. Они очень даже не слабо. И сидящие прямо на этом следе немцы ничего не заметили? Они что, все внезапно окривели и охренели? Тогда это не воинская часть, а подразделение выздоравливающих после контузии, которым в лесу делать совершенно нечего вообще-то. Фрицы просто обязаны эти следы проверить. Уж тем более, что перепутать следы от наших сапог с немецкими — это совсем ослепнуть надобно. А это значит, что в обе стороны должны были быть высланы патрули. Навстречу мне таковой не попался. Ладно. Допустим, что фашисты смогли определить направление движения группы и послали патруль в ту сторону, а сами заняли оборону здесь, дабы не допустить прорыва группы назад по своим следам. Вот это уже больше на правду похоже. В такой расклад я поверить еще могу. И это не радует совершенно. До складов отсюда верст 15. В то, что немецкий командир не послал наверх донесения, не верю в принципе. А значит, нас там уже ждут. Но пусть и не конкретно там, все же и другие объекты рядом есть. Мы и туда в свое время похаживали. Но по всей округе вести уже разнеслись. Ждите в гости русских. Учитывая же то, что мы гости крайне неприятные, ждут нас там явно не с пирогами. Так ведь еще и назад топать. А один из путей отхода, кстати, именно тот, который я лучше знаю, именно здесь и пролегает. Так что, как сказал классик, мы пойдем иным путем. Телефонный разговор. «Герр Оберст?» «Да, майор, слушаю вас. Какие новости?» «Русские полезли в ловушку, герр Оберст». «С хороших новостей день начинается. Сколько же их?» «Пока посты засекли около 50 человек. Но, как я полагаю, это еще не все». «Отлично. Люфтваффе предупредили?» «Да, я своевременно проинформировал их представителя. На близлежащих аэродромах подготовлены дежурные пары истребителей. Экипажи сидят прямо в кабинах. Русская авиация найдет здесь свою могилу». «Великолепно, Хайнеман. Ваша работа будет оценена должным образом, не сомневайтесь». «Когда, по-вашему, начнется балет?» «Я предполагаю, что завтра, герр Оберст. Вероятнее всего, ближе к вечеру. Диверсанты ведь постараются уйти с места боя». «Ну что ж, обеспечьте им соответствующие условия». «Будет исполнено, герр Оберст». Положив трубку, Ляшке некоторое время раздумывал, потом снова поднял ее. «Дежурный, соедините меня с начальником штаба армии». Забор вокруг складов выглядел совершенно буднично. Ровно такой же был бы и вокруг какой-нибудь МТС. Впечатление портили лишь часовые, время от времени прохаживавшиеся по тропинке вдоль внешнего края забора. На МТСовских механиков или механизаторов они походили весьма отдаленно. Сразу же за тропинкой начинался луг, покрытый густой травой. И именно это обстоятельство совершенно не нравилось комвзвода 1. Малашенко опустил бинокль и повернулся к командиру саперов, неразговорчивому лейтенанту Анисимову. Тот, в свою очередь, разглядывая забор, хмурился и делал какие-то пометки в блокноте. «Слышь, инженер, не нравится мне что-то этот луг». «Отчего же?» — не отрываясь от бинокля, поинтересовался сапер. «Смотри сам. Объект серьезный, так?» «Ну?» «А трава на лугу не кошена. Обзор затруднен. С вышек еще так сяк, а вот часовые, что по тропке ходят. Далее полусотни метров ничего и не разглядят». «И все? Тебе мало?» «Так мины там стоят. Оттого и не косят». «С чего ты взял?» «Немцы. Они ж черти аккуратные. Когда поле ставили, границу колышками обозначили, да и таблички соответствующие поставили, чтобы ненароком никто из своих не влетел». «Дорогу видишь?» Рука Анисимова ткнула в сторону проселочной дороги, наискось пересекавшей поле и подходившей к углу забора. За углом она терялась и совершенно не просматривалась. «Ну, вижу». «Вдоль обочины таблички и стояли. Даже сейчас лунки от колышков видны. Потом уже, когда попривыкли все, немцы таблички эти поснимали, но не просто выбросили, а аккуратно заскладировали в ямке на опушке. Мало ли, может, еще что-то ставить предстоит. Зачем два раза одну и ту же работу делать? Ребят мои к дороге ползали, и лунки эти видели своими глазами. И ямку с табличками опосля отыскали. Одну мне принесли посмотреть. Так отчего ж минеры ихние таблички на склады не отнесли? Подчиненность у них разная. Склады — артиллерия, а саперы по другому ведомству проходят, и начальство у них свое. Чтобы чего-нибудь на склад занести или вынести, надобно, чтобы начальство ихнее допрежь все согласовало. Оно им надо, лишний раз командование тревожить. Ямку вырыть проще. Обрадовал ты меня. Что ж раньше-то молчал? Я уж начал было план штурма разрабатывать. Проход мы сделаем, не переживай. Мины там обычные, нажимные. Работа не шибко трудная. Больших фугасов или прыгающие ставить не будут. Все же склад артиллерийский рядом. Залетит туда чего ненароком, задницу саперам начистят просто до восхитительного блеска. Так что ограничится менее мощным чем-нибудь. «Уверен?» — покосился на спокойного собеседника комвзвода один. Тот хмыкнул и, покопавшись в вещмешке, протянул собеседнику мину. «Ночью сняли. Обычная противопехотка, нажимная, никаких особенных хитростей. Ну тогда успокоил ты меня». «Старшина твой где?» «Тот, что сюда ползал уже». «Отстал, Максим. Как полез он этих фрицевских ракетчиков прижимать? Больше не слышали о нем ничего. От тебя же, кстати, и узнал». «Жаль будет, если пропадет парень. Мы все ему по гроб жизни обязаны». «И не говори. Ну да он, черт, ловкий. В тылу немецком не первый раз. Авось вывернется и сейчас». «Однако вопрос. Как теперь быть с этими самыми фрицами? Нет, в том, что я их тихонечко обойду, вопросов не возникало. Но ведь они, падлы, опытные, и патруль по следам наших бойцов уже однозначно потопал. Допустим, что этих фрицев я обошел и по следам своих ребят двинулся. Где и в каком месте я натолкнусь на патрульных? И что прикажете с ними делать? Стрелять? Сейчас. Только этого и не хватает для однозначного подтверждения наличия русских диверсантов в немецком тылу. Тогда по следу уж точно не трое-четверо патрульных пойдут. И хана всей операции. Единственный возможный вариант — показать себя и отвлечь внимание фрицев на собственную персону. Мол, синица в руках всегда предпочтительнее журавля на соседской крыше. Хорошо. Предположим, патруль я догоню, и даже им покажусь. Клюнут? Фига с два. Вот если они меня догонят, тут уже совсем иные пляски пойдут. Поверят немцы в собственные таланты и ни на секунду не усомнятся в том, что гоняют по лесу одного из тех разведчиков, по чьим следам сейчас топают. То есть надо себя подставить под возможный и очень даже возможный выстрел и вероятный захват в плен. Как-то это... А что, иной вариант имеется? Нет. Никакого другого варианта не усматриваю. Хочешь или нет, а головою в петлю лезть придется. Со слабой надеждой оттуда вылезти. Так ведь могу и не успеть. Да и те же самые фрицы в патруле. Поди не самые хилые подобрались. Элементарно меня смогут спеленать быстро и качественно. Так что и не мяукну даже. Есть там подобные спецы. Ах, как оно все хреново получается. Могу патруль завалить, но однако же должен им собакам подпевать. Оптимально для дела, если я к ним живым попадусь, и все якобы со страха и выложу. Тут уже веры полученной информации существенно больше будет. Как же, сами ведь выследили и поймали. И что же я им сказать должен? Про разведку, ясень пень, говорить нельзя. Окруженцы, тогда отчего не в сторону фронта идут? Не поверят. Пополнение в партизанский отряд? Тоже версия так себе, может и не прокатить. Впрочем, фиг с ней, с версией. Мне и нужно-то всего один день выиграть. Уж за это-то время ребята там таких дров наломают. Упаси Боже. Блин, как неохота-то. Не хочу в плен. Хорошо себе последствия этого представляю. Даже слишком хорошо. А вариантов нет. Никак иначе я фрицев с толка не собью. Не должны они опасаться того, что к ним в тыл прорвалась команда русских диверсантов. Не нужно им давать повода для усиления охраны. Только тем сведениям поверят немцы, которые прохрипит им полуживой русский солдат, взятый после ожесточенного сопротивления. Вывод Не могу я ни одного немца убить, а звереют его товарищи и попросту меня пулями нашпигуют. И просто так руки поднять не смогу. Не поверят они в то, что человек, отобранный для заброски во вражеский тыл, вдруг со страху сам руки поднял. Не 41-й ныне год на дворе. Вот подранить кого-нибудь не сильно — это можно. Значит, что? Не должна винтовка более одного раза выстрелить. Эта проблема, в принципе, решаемая. Надо всего лишь один патрон испортить. Типа заело оружие у незадачливого русского стрелка. Парабеллум. Выбросить. Зеленая земноводная недовольно заворочилась и что-то пробурчала. Нельзя. На пистолете наградная табличка имеется. Фрицы такому заслуженному злодею верить больше будут. Какие тогда будут предложения? В Сидор его прямо в кобуре. Мол, наградили обалдуя, а он и стрелять-то толком из пистолета не умеет, но жадный и оттого таскает награду с собой. Жаль, медалей нет, сдал перед выходом, а так и вовсе красиво бы получилось. Ну что, Максим, отбегался? До конца войны при таком раскладе, видимо, дожить мне не светит. Надеюсь, хоть не за просто так загнусь. Рванут парни эти чертовы сарайчики. Патруль я отыскал через час. Несколько немецких солдат засели в густом кустарнике, контролируя поляну, через которую когда-то прошли наши ребята. И замаскировались они там тщательно и аккуратно, ничем и никак не выдавая своего присутствия. Одно это само по себе подчеркивало то, что бойцы это опытные, отнюдь не вчерашние новобранцы. Подвел их, как ни странно, пресловутый немецкий педантизм. Враг там, куда смотрят их глаза. От него и надо затаиться со всей возможной аккуратностью. А за спиной — свои. Поддержат в случае чего, на помощь придут. Поэтому с той стороны опасности быть не может, иначе командир бы прямо на это указал. И заняли бы солдаты круговую оборону, отовсюду прикрывшись и тщательно со всех же сторон и замаскировавшись. Но не указал. Значит, в порядке все. Можно на эту тему не комплексовать. Вот и промелькнула каска среди кустиков, а рядышком чье-то плечико нарисовалось. Да не просто так плечико, а в форменном обмундировании. Далее все просто. Залег я на пригорочке и в оптику кустики прошерстил. Троих солдат заметил, но не факт, что их там именно столько и сидит. Прочие просто более осторожными могли оказаться, и на глаза мне не попались. Так, что-то я в этой жизни не просек. Патруль. Он на месте сидеть не должен. Он ходит. Туда-сюда. Короче, территорию он осматривает. На предмет выявления на ней всякой нехорошей активности. А когда патруль на месте сидит, это уже совсем иначе называется. Боевое охранение, дозор, что хотите. И функции имеет несколько отличные от патруля, хотя и близкие по смыслу. Но одно и существенное различие присутствует. Нет нужды боевому охранению никуда ходить. Определен ему сектор наблюдения. Известно или предполагается, что известно. Командиру направление вероятного продвижения противника. Его и контролируют солдаты. И картинка, уже сложившаяся в моей голове, стала понемногу изменяться. Основная масса фрицев тихо сидит на своем месте. А вот этих... Только ли этих солдат выслали в дозор, дабы вовремя заметить возвращение тех самых русских, что недавно прошли здесь, заметить и предупредить остальных. Вывод? Не просто так сидят на попе ровно эти немцы. И совсем не случайно они вышли в лес именно здесь. Они конкретно искали следы наших ребят и уверены были, что найдут. Нашли. После чего тихонечко уселись в лесу, ожидая их возвращения, стало быть, знают, что таковое последует. Это называется засада. Это называется немцы знают про операцию. Не совсем, может быть, точно и не в деталях, но в целом осведомлены неплохо. И вот это меня не радует абсолютно никак. Потому что в этом случае у ребят шансов нет. На складе их тоже ждут. Ждут и появления наших бомбардировщиков. Во всяком случае, могут это предположить. Наверняка и на втором пути отхода тоже такие же случайные и весьма опытные солдаты окопались. К капкан. Есть, правда, и одна положительная деталь, лично для меня. В плен попадать мне теперь без надобности, толку-то с этого. Не прокатит никакая легенда о пополнении для партизан, только по морде лишний раз насуют из досады. Так ли? Не слишком ли я тут аналитикой увлекся? А это легко проверить. Ежели фрицы в кустах попросту сочкуют, вместо того, чтобы добросовестно патрулем ходить, то рано или поздно они назад потопают, в расположение, и тогда оттуда выйдет новый патруль. А ежели немцы тут и вправду в боевом охранении сидят, то сменят их в скорости. На этом самом месте, что фрицевский командир определил, и никуда отсюда не пойдут, здесь их позиция. Вот и посмотрим. И по результатам наблюдений сделаем окончательный вывод. Смена пришла. Через полтора часа. «Товарищ лейтенант!» — тронул за плечо задремавшего комвзвода один, вынырнувший из кустов боец. «Самолет!» Малашенко тряхнул головой, прогоняя подкравшийся сон. «А? Наш самолет, разведчик!» Но, положим, на такой высоте было достаточно трудно определить, чей именно самолет сейчас неспешно проплывает в облаках. Снизу попросту невозможно было рассмотреть, какие эмблемы нарисованы у него на крыльях. Во всяком случае, разведчики этого разглядеть не смогли, но резонно предположили, что если по самолету ведут огонь зенитчики, прикрывающий объект, то быть немецким он попросту уже не может. Правда, нельзя сказать, что оная стрельба как-то повлияла на самолет. Все же он шел достаточно высоко, и немцы мазали. «Антонюк!» — окликнул бойца лейтенант. «Сигнальные полотнища разложили?» «Затемно еще, товарищ лейтенант». «Так, отлично. Теперь ждем подтверждения». Радиопереговоры. «Дрозд, ответь 142-му. Как слышите? Прием». «На связи, Дрозд. Слышу вас хорошо. Прием». «Вышел в заданный квадрат. Прием». «Принято, 142-й. Понял вас хорошо. Продолжайте выполнение задания. Прием». «Противник ведет огонь. Отмечены близкие разрывы. Прием». «Принято. Прием». Минуту спустя. «Дрозд, 142-му». «В канале, Дрозд. Слушаю вас. Прием». «Вариант раз. Как поняли? Вариант раз. Прием». «142-й. Понял вас. Вариант раз. Продолжайте полет по курсу. Произвести фотосъемку. Прием». «Дрозд, прошу разрешения осуществить предписанный маневр. Прием». 142-й. Выполнение маневра запрещаю. Как поняли? Повторите. Прием». «Дрозд, 142-й понял. Отставить маневр. Продолжаю полет по заданному курсу». Не сделал самолет круг. Не разглядел сигналов. Как же так? Лейтенант прикусил губу и оглянулся на своих офицеров. Сапер меланхолично жевал травинку, а коренастый командир минометчиков что-то писал в блокноте. «Такие дела, славяне! Не увидели летчики наш сигнал?» «Бывает», — пожал плечами минометчик. Здоровенный и неразговорчивый лейтенант Григорьев эмоций почти никаких не высказывал. «Как я понимаю, командир», — подал голос сапер, «авиация нас не поддержит». «Похоже, да». «Но нам и так эдак на брюхе ползать, так что не сильно ты меня и расстроил». «Как сказать, летуны могли фрицам основательно навешать». «Что ж тогда они раньше этого не сделали?» — снова пожал плечами минометчик. «Не надо было бы и нам сюда прыгать». Десантники. Малашенко про себя тихонько их уважал. Парни появились совершенно незаметно, просочившись сквозь порядки немецких войск. Шли они и вовсе со стороны глубокого тыла. Да не просто шли, еще и три миномета притащили на горбу. И все к ним положенное. Как пояснил Григорьев, на этом их похождения не заканчивались. Десант ждало еще какое-то свое задание. Настолько важное, что после боя им предписано было оставить минометы и налегке форсированным маршем уходить куда-то в немецкий тыл. Минометы предполагалось выносить саперам, а в случае невозможности это сделать — разрешалось их подорвать на месте. Только сейчас лейтенант понял, насколько же сложной и многоступенчатой была вся операция. Увязать в один кулак саперов, разведчиков и десантников, да еще и скоординировать эти действия с атакой авиации — задача, что ни говори, сложная. Не мудрено, что где-то может избойнуть. Но вот не рассмотрели летчики сигналов. И что теперь? Для этого есть запасной вариант. Как в воду глядел майор Федоткин, все предусмотрел. Что ж, раз такое дело, будем атаковать своими силами. Значит так, товарищи вы мои дорогие, поступаем следующим образом.